резиновые тапочки, серебряная ряженка, акриловый баян и каменная слизь, солома из кофе. Когда все поймут, что эту самую чакру и нужно открыть в первую очередь, бензин знает больше о температуре тела в свойствах родников. Радуга сияет под ногами, обоссанные лужи, это я нассал туда. Зачем? Зачем тебе деньги? Ведь я их потратил еще когда ты ходил с детьми играть в баскетбол. Когда носок преет, то остыв станет камнем, твердеет и твоя точка сборки. Твоей мысли формы мне понятны. Я надеюсь и греюсь на лодке по имени мама. Скоро начнется новый этап. Смотри на песок в моей подмышке. Скоро начнется новый этап. Смотри на песок в моей подмышке. Струны твоей мысли формы мне понятны. Я надеюсь и греюсь на лодке по имени мама. Скоро начнется новый этап. Смотри на песок в моей подмышке. Скоро начнется новый этап. Смотри на песок в моей подмышке. Струны твоей мысли формы мне понятны. Я надеюсь и греюсь на лодке по имени мама. Скоро начнется новый этап. Смотри на песок в моей подмышке. Скоро начнется новый этап. Смотри на песок в моей подмышке.